Сверхдуша будет наделять его определенными результатами этой деятельности. Определенными результатами. Как отец иногда дает коснуться горячего чайника ребенку. Ребенок вот лезет и лезет, лезет. Отец говорит, хорошо, давай. Даже могу помочь. Ребенок хочет, и отец позволяет. Более того, он даже, ребенок не может даже до горячего чайника дотянуться, до железного горячего чайника. Отец его поднимает и даже к чайнику. Давай. И ребенок. И что ребенок думает? Кто виноват? Вот точно так же и сверхдуша. Не надо думать, что за наши глупости... В Ведах также есть концепция «многие», «все эти многие», «все мы тоже Бог». Точно так же, как огонь рассеивает свои искры, искры выскакивают из костра, и они также являются неотъемлемыми частицами огня. Точно так же мы неотъемлемые частицы Всевышнего. Он захотел стать многим. Он стал многим, и мы как раз и есть эти многие. И мы не отличны от Бога. Мы не отличны от Бога, но поскольку Он захотел стать многим, мы стали многим. Суть в том, что когда Господь пожелал стать многим, за этим должна быть, была быть какая-то цель. Иначе зачем Ему становиться многим? Он один, без соперника. Он один, только один. Это замечательно, но почему Он стал многим? Человек должен задать вопрос, почему Бог стал многим? И ответ, поскольку Бог Сачитананда Виграха, Он есть все наслаждение, поэтому если нет многих, то нет наслаждения. Если нет множества, нет наслаждения. Например, я сижу здесь целый день, один, но я становлюсь более активным, когда вы приходите, и мне доставляет это больше наслаждения, чем когда я сижу один. Если мы хотим наслаждаться чем-то, нас должно быть много. Человек не может наслаждаться чем-то один. Наслаждение — это когда наслаждаются многие. И Бог по природе — Анандамая Пхьясат. Он всегда полон наслаждения, полон блаженства. И если Он хочет стать многим, Он может стать многим, Он всемогущий. Какое возражение вы можете найти? Он может проявить себя в различных формах. Мы цитировали стих из Брахма Самхиты. Адвайтам Ачьютам Анадим Анантарупам. Анантарупам означает бесконечное число форм. Бесконечное число форм. И все же он остается один, несмотря на то, что бесконечное число форм. Он остается один, точно так же, как солнце. Если вы поставите здесь миллион горшочков с водой, в каждом горшочке вы увидите отражение солнца. Но эти миллионы отражений солнца, если вы увидите эти миллионы отражений солнца, это не означает, что солнце потеряло свою единую сущность. Солнце осталось одним, единым. Также есть ведическая концепция, она соответствует этому, что мы подобны отражениям. Мы подобны таким отражениям. И эти многие формы Бога произошли из желания Бога. Потому что у Бога было определенное желание, трансцендентное желание наслаждаться с многими. Он наслаждается со своей собственной энергией, поскольку он всесовершенный. Например, если я захочу наслаждаться жизнью, я захочу семью, я захочу жену, я захочу детей, я захочу друзей, я захочу слуг. И прежде чем иметь жену, я должен подумать. Поскольку я ограничен, я должен дважды подумать, смогу ли я содержать жену, смогу ли я содержать своих детей в будущем. То есть все это нужно учесть. И в настоящее время в современном обществе каждый молодой человек думает так. Когда возникает вопрос о женитьбе, все начинают думать так. И вот эти размышления — это следствие нашего несовершенства, поскольку мы не всемогущие. Именно поэтому мы думаем так. Но если мы говорим, что Бог всемогущий, это означает, что Он может заботиться о любом количестве детей и о любом количестве жен. Иначе просто не будет смысла говорить, что Он всемогущий. Точно так же Бог стал многим, и у Него был план за тем, когда Он размышлял о том, чтобы стать многим. Итак, если кто-то из этих многих захочет снова слиться в бытии Господа, у Бога нет никаких возражений на этот счет. У Бога нет возражений на этот счет. Из Бога мы произошли, многие. Представьте, что я или вы не хотите оставаться одним из многих. Я хочу слиться с Ним. Если вы хотите, это называется Саюджи Мукти. И если вы хотите, Бог не отрицает это. Хорошо, ты можешь слиться со мной. Но это не означает, что все другие, многие также сольются с Ним. Если я индивидуально хочу слиться с бытием Бога, это не означает, что все другие, многие хотят того же. Потому что многие означает не только я. Есть миллионы и миллиарды и триллионы этих многих. И из этих триллионов, миллиардов, кто-то один хочет слиться с существованием Бога. Бог всемогущий, зачем ему отрицать это? Хорошо, слейся со мной. Если ты не хочешь сохранять свою индивидуальность, если ты хочешь слиться со мной, хорошо, милости просим. Еет хамам пропаденты. И в Бхагавад-гите вы найдете. Каждый хочет видеть меня в том или ином виде. Я выполняю желания каждого. Итак, единство... То есть, когда человек сливается с существованием Бога, это не основное правило. Это только какой-то особый случай, особый пример, когда кто-то желает слиться с существованием Бога. И он может сделать это, у Бога нет возражений на этот счет. Но если другие... Это не означает, что это основное правило, что все сливаются с существованием Бога. Есть и другие. Другой пример. Посмотрите. Обычно дается этот пример. Реки, все реки текут в море и сливаются с морем. Или, например, капля в воде океана. Если ее поместить в океан, она потеряет свое отдельное существование. Она просто сливается с океаном. Замечательно. Если вы увидите океан, вы увидите миллионы и миллионы капель, которые появляются благодаря тому, что волны сталкиваются друг от друга. Вы видели когда-нибудь? Это постоянно происходит. И некоторые из них снова падают в воду и теряют свое существование, как капли. Но это не означает, что сотворение капли прекращается. Даже из этого примера вы можете увидеть смысл. Когда воды реки сливаются с водами моря, это не означает, что реки прекращают свое существование. Реки остаются. Другой пример. В воде очень много морских животных, водоплавающих. И они также... А точно так же, как капля воды происходит из морской воды и снова растворяется в этой морской воде. И это замечательный пример. Но эти рыбы, эти водоплавающие, они также рождаются в этой воде. Никто не приносил этих водоплавающих откуда бы то ни было. Они родились в этой воде, точно так же, как капли воды родились в этой воде. Подобным образом, эти живые водоплавающие существа, также родились в воде. Капля сливается с водой и теряет свое существование. Но это не означает, что другие живые существа, которые находятся в этой воде, миллионы и миллиарды, также теряют существование. Нет, они сохраняют свое отдельное существование. И так некоторые из живых существ могут слиться с бытием Бога. Это называется Саюджа-мукти. Но существуют миллионы и миллионы и миллиарды существ, ананта, и они желают сохранять свое существование и наслаждаться общением с Богом. В этом разница между гьяни и бхакти. Конечная цель гьяни — нирведа брахмануссантанам. Они желают стать единым с Всевышним. Гьяни не желает сохранять отдельное существование от Всевышнего. Он хочет слиться с ним. Вы имеете в виду гьяни-йоги? Гьяни, не йоги. Гьяни. Гьяни означает философы, философы-эмпирики. Брахмавади. Те, кто хотят слиться с существованием Брахмана, и они их называют гьяни. А те, кто медитирует на Бога в себе, называются йогами. Это общее определение. А те, кто поклоняется Верховной Личности Бога, называются преданными. Как они называются? Вы сказали гьяни? Гьяни, йоги и бхакта. Бхакта. Гьяни, как вы произносите? G-N-A-N-I. Джанани. Произношение такое. Итак, высшая истина — это Брахман, Параматма и Бхагаван. Высшая истина. Мы уже объяснили, что каждое индивидуальное живое существо обладает своей индивидуальной, незначительной независимостью. Господь дал нам эту независимость. Итак, в силу своей независимости я могу принять либо Верховную Личность Бога, я могу принять всепронизывающую сверхдушу, я могу принять его как всепронизывающий Брахман, безличное Брахмаджьоти, сияние Брахмаджьоти. И все это приложимо к абсолютной истине. Это зависит от моего выбора. Хочу ли я раствориться в бытии Господа, или я желаю сохранить мою индивидуальность и общаться с Ним как друг, как отец, мать, как жена. Точно так же, как у нас есть взаимоотношения. То есть это зависит от моего выбора. Итак, если мы проведем сравнительный анализ, если мы растворяемся в бытии Бога, то, по крайней мере, по мнению бхакта, это неприемлемо. Бхакты не могут принять это. Они знают, Бог создал меня как индивидуальное существо, и у него была определенная цель. И поскольку он создал меня для определенной цели, я должен выполнить эту цель. Я должен выполнить эту цель. Я приведу другой грубый пример. Например, у матери несколько детей, полдюжины детей. Каково желание матери? Мать или отец? Это то же самое, смотря кто несет ответственность за детей. Они хотят быть счастливыми. Просто хотят счастья. Иначе зачем они берут на себя столько неприятностей? Они целый день работают ради того, чтобы поддерживать своих детей. Потому что дети приносят какую-то радость. Никто ведь не будет принимать на себя столько беспокойств. Но дома они могут радоваться, видеть детей. Именно поэтому они заботятся о детях. Именно поэтому они принимают так много беспокойств на себя. И в то же самое время у детей тоже могут быть какие-то неприятности. Если один какой-то ребенок обращается с просьбой к матери: «Мама, ты родила меня, но я вижу, что моя жизнь приносит мне одно горе. Пожалуйста, положи меня обратно в свой живот. Разве это хорошее предложение? Нет, это совсем не хорошее предложение. Это просто разочарование. И мать скажет: «О, мой дорогой сын, у тебя горе, ты в беде, ты снова хочешь войти в мое чрево, ты хочешь слиться с моим бытием». Конечно же, мать не может выполнить эту просьбу. Она не может. Но если с этой просьбой человек обращается к Всевышнему Господу, то Господь может принять эту просьбу. Для него нет ничего невозможного. Хорошо, ты хочешь слиться с моим бытием? Хорошо, я принимаю тебя. Суть в том, что когда сын просит мать или отца, нужно посмотреть, является ли он разумным человеком. Разумный сын, интеллигентный сын подумает: «Мой отец и моя мать воспитали меня, они зачали меня, они дали мне жизнь. Замечательно, будем служить нашим родителям. Пусть они будут счастливыми, и наша деятельность должна быть такой». Это естественный ход событий. Это естественно. Поскольку Господь создал нас, многих индивидуальных живых существ, мы его неотъемлемые частицы. Точно так же, как отец и сын, или мать и сын. Сыновья — это части тела матери. Мы получили это тело от тела матери. Это факт. И точно так же вы найдете в Бхагавад-гите, что эта материальная природа является матерью, а Господь — это отец. И отец вкладывает семя в чрево матери, и все мы выходим из чрева, из этого чрева. Все мы получаем это материальное тело. И так раствориться в существовании Всевышнего Господа. Если какая-то индивидуальная душа, индивидуальное живое существо предлагает это, это может быть принято Господом. Саюджи Мукти. Это не очень трудно для него. Но суть в том, что мы должны задуматься, хорошо ли это для нас. Должны ли мы думать таким образом? Это уже наш выбор. Если мы хотим раствориться, вы понимаете, какую мысль я провожу? Если вы хотите раствориться в бытии Бога, точно так же, как если ваш сын желает раствориться в вашем бытии, человек, это невозможно для вас. Но это не является невозможным для Бога. Бог может принять. Ну, хорошо, если ты хочешь раствориться во мне, хорошо, я принимаю это. Это не является невозможным. Таково растворение в бытии Бога. И это освобождение такого рода. Но это не конечное освобождение. Вы хотите сказать что-то? Гьяни, вы имеете в виду освобождение от чтения литературы? Да, но существуют другие индивидуальности, которые не согласятся с таким освобождением. Они хотят сохранить свою индивидуальность и наслаждаться в компании Верховной Личности Бога, точно так же, как Арджуна. В 4 главе вы увидите, как Арджуна, когда Шри Кришна сказал Арджуне, эта система йоги сначала была поведана Богу Солнцу. Арджуна спросил: «Как это так? Ты же мой современник. Как же ты можешь говорить, что ты поведал эту систему йоги Богу Солнца?» Это означает, что миллионы и миллиарды лет до этого времени. Как так может быть? Это очень разумный вопрос. И на этот вопрос Господь отвечает: «Мой дорогой Арджуна, ты и я, мы принимали рождение много раз, но ты забыл об этом. Я же не забыл». И поскольку Арджуна выбрал это трансцендентное блаженство, он захотел сохранять это общение с Господом. Если кто-то желает сохранять общение с Господом, милости просим. Существует 5 различных типов отношений с Богом. Шанта, Дасия, Сакхья, Ватсали. Вы не могли бы назвать по-английски пять типов освобождения? Когда человек сливается с Богом, когда он сливается с бытием Бога, это называется саюджья мукти. Да, но на английском как это называется? Да, на английском. Саюджья — слиться. Да, слиться означает освобождение, когда вы сливаетесь с Господом. Хорошо, что там второе? Я объясню. Мукти означает освобождение. У нас мы находимся в эгоистическом состоянии в этом материальном теле. И мукти означает, что мы освобождаемся от материального существования и обретаем свою духовную жизнь, то есть правильную жизнь. Это называется мукти. Точно так же, как человек, страдающий лихорадкой. Когда он уходит от этой лихорадки, это называется мукта. Когда лихорадка оставляет его, это рогья мукта. Рогья мукта означает, что он освобождается от болезни. Точно так же мукти означает, как только мы освобождаемся, это состояние, когда мы освобождаемся от материальной концепции жизни, от этой запутанности в материальном теле. Это называется мукти, брахма-бхута. То есть доктор Мишра учит этому. Он учит тому, что я не есть это тело, также. И таков процесс, весь процесс этого учения. Мы уже обсуждали это. И то же самое очень хорошо объясняется в Бхагавад-гите. Объясняется, что мы не есть это тело. Вы не есть это тело. Наше материальное отождествление ложно. И теперь мы пришли к такому моменту. Я не есть это тело. Поскольку я не есть это тело, у меня нет связи с этим миром. Поскольку у меня нет связи с этим... потому что моя связь с этим миром — это следствие моего тела. Это из-за моего тела я считаю какую-то женщину своей женой, поскольку у меня есть телесная связь с ней. Я считаю кого-то своим сыном, поскольку у меня есть телесная связь с ним. Я считаю этот город, эту страну своей, поскольку мое тело выросло на этой земле. И таким образом, как только человек освобождается от концепции отождествления себя с телом, он становится освобожденным душой. И вы найдете в Бхагавад-гите в последних главах, что как только человек освобождается от этой концепции, он становится прасанатма. Поэтому вы найдете в Бхагавад-гите в последних главах объяснение такое, как только человек освобождается от этой концепции, он становится прасанатма. Он понимает, у него нет никакой ответственности. Брахма-бхута прасанатма. Наша очевидна Канкшити, как только он освобождается, как, например, человека оставляет эта лихорадка или какая-либо болезнь, он излечивается, он видит, что он счастлив. «О, моя болезнь ушла, я счастлив». И точно так же, как только мы приходим к духовному пониманию нашего существования, наша жизнь будет радостной. Это признак этого. Когда человек освобождается от материального существования, мукти, то есть достигает мукти. Мукти можно достичь даже в этой жизни. Это просто вопрос просто в убежденности. Теперь мы твердо убеждены в том, что я есть это материальное тело. Позавчера я приводил вам пример Сократа. Но он был убежден, я не есть это тело. Ему предложили яд, и он с радостью принял его. Что это такое? Я приму это. Поскольку он был... Кауравов еще так, при семейной драке. Уже было бы все кончено. Но они ему уступали лучшие места, лучшие дворцы. Они жили в более худших условиях, они никогда не ломились. Когда приходил гуру, они никогда не лезли к нему. Они всегда ждали, когда гуру позовет их сам. Если вы прочитаете эти все вещи, увидите эту этику, поскольку результат всей философии – это показать достойное поведение. Как ведут себя эти личности? То есть суть всегда, или как бы изюминка, или результат-то –

совершенно другое, отличается от их положения. Это также упоминается в системе йоги Патанджали. Господь Всевышний, Он великий, Он величайший, Асамортхва. Никто не равен Ему, никто не более велик, чем Он. Никто не может быть равен Ему, никто, нет никого более великого, чем Он. Нет никого, кто был бы меньше, чем Он также. Я ответил на вопрос. Да, вы часто упоминаете полубогов, поэтому я... Да, полубоги подобны вам и мне. Полубоги подобны вам и мне. Но у них... Но степень их могущества отличается от степени могущества моего и вашего. Но вы сказали также о Солнце. Солнце, да, это тоже живое существо. Солнце — это планета. Солнце — это планета, да, но контролирующее божество там также есть. А как, например, на этой планете. Если вы подниметесь вверх, вы увидите просто шарик. Но на этом шарике есть так много контролирующих башков или полубогов. Президент Джонсон, премьер-министр Индии, тот, этот и много других. Но если вы подниметесь вверх, вы увидите просто шарик. А если вы подниметесь на 90 миллионов миль, вы увидите Солнце, то есть отсюда, на расстоянии 90 миллионов миль, вы увидите, что Солнце — это просто шар, но это не шар. Эта планета гораздо больше, чем наша, и там есть города, и там живут люди, и там есть личности, и там все есть. Но они созданы из огня, их тело создано из огня. Ваше тело создано из земли, в этом разница. Точно так же, как в воде, вы не можете жить, потому что ваше тело другое. Вы не можете жить в воде. Точно так же водоплавающие не могут жить на земле, на суше. Точно так же я не могу жить на планете Солнца из-за того, что мое тело не предназначено для этого. Но это не означает, что там нет живых существ. Там есть живые существа. Весь материальный мир, в конце концов, создан из пяти элементов. Земли, воды, огня, воздуха и эфира. Эти пять элементов, на какой-то планете вы обнаружите, что Земля преобладает, преобладающий элемент. На какой-то планете вода преобладающий элемент. На какой-то планете огонь преобладает. А на какой-то воздух. Но это не означает, что там нет живых существ. Там есть живые существа. На Солнце преобладает огонь. В соответствии с медициной, с научной медициной, тепло и огонь убивают микробов. Но в огне также можно обнаружить живых существ. Вчера доктор Миша приводил пример опиума. Опиум — это смертельный яд. Смертельный яд. Но и в опиуме также вы можете найти червяков. Кого? Червяков. Червяков? Да. Вы спросите, как это возможно? Да, там также есть живые существа. Если я приму каплю опиума, я умру. Но эти живые существа живут там, и они едят это, и они живут там. Но по той причине, что для меня невозможно есть опиум и жить там, я не могу заявлять, что там не может быть живых существ. Точно так же вы понимаете, что вы не можете жить в огне, но это не означает, что на планете Солнца нет живых существ. Там есть живые существа. Кто на него посмотрит. Поэтому, чтобы не осквернять других, он сел за несколько сот метров от того места, где все преданные... Преданные, каждый хотел поближе к Господу Чайтани. И всегда среди преданных есть те, кто ломятся. И, естественно, кто-то был, кто прямо вот уже, прямо вот, касался почти Господа Чайтани. И они так, кстати, сломились. Кто-то сзади, кто-то... И так они кучные прямо. И каждый хотел, несомненно, впереди. Харидас Такур сидел за несколько сот метров. Они все поместились в доме. Это было в доме. И они все поближе хотели Господа Чайтани. Поближе, прямо вот лезли к Нему. Другие, кто просто был физически не так силен и не так юрок. Не потому, что они были так смиренны или что-то. Им достался порог. Вот так, где Мадхуха Прабу сидит. Ему порог достался сейчас.

Но почему такое странное поведение? Что за желание ломиться вперед? Хвастаться? И вот я вернусь к этой истории. Мы отсняли фильм, такой ролик, где были такие коротко записанные вот эти все лекции, программы, как сотни людей поют киртана, как столько сотни книг распространяется на этой программе, все остальное. И мой гуру Махарадж, он заметил как бы в определенные годы, что я, так сказать, очень, как он посчитал, так сказать, очень искренне пытаюсь служить. И он сказал: «Я хотел бы с тобой увидеться». В Москве это было. «Я к тебе приеду». Я никогда не ломился, никогда не лез вперед никого, гуру там схватиться за ним. Никогда. Потому что еще тогда я прочитал в Бхагавад-гите, в чем было величие Арджуны. И я понял, что Арджуна никогда не ломился никуда. Потом меня так воспитывали. Вот кто меня знает, я никогда не ломлюсь, в автобусы никуда не лезу. Я встану и буду пропускать других. И Махарадж сказал мне: ты приезжай на Весапуджу. Он так и не приехал в этот год. Он говорил: я приеду, но так и не приехал. Но он сказал... На поле битвы. Вся Бхагавад-гита была рассказана Арджуне на поле битвы. И когда Арджуна уже собирался выпустить свои стрелы в сторону врага, он подумал, он проникся сентиментом: зачем мне сражаться с моими собственными родственниками? Это была его иллюзия, и для того, чтобы устранить эту иллюзию Арджуны, Господь Кришна объяснил эту Бхагавад-гиту. Вы можете себе представить, сколько времени могло быть отведено для этого обсуждения. Ведь это было поле битвы, и сражение вот-вот должно было начаться. Все уже были готовы. То есть самое большое — 1 час, рассказывалось Гита. Но это самое большое — 1 час. Я не знаю точно, но самый большой час. И за этот час была рассказана вся Бхагавад-гита. И Арджуна изменил свое решение и стал сражаться. Итак, в течение этого времени Господь дал наставление Арджуне о системе йоги. Услышав в подробностях о системе йоги, как сидеть, как держать прямо тело, как держать глаза полузакрытыми и как смотреть на кончик носа, не отвлекая свое внимание, в уединенном священном месте одному. Все это было рассказано. Все было рассказано о том, как выполнять совершенную систему йоги. И Арджуна, услышав все это от Кришны, ответил: «Арджуна Увача». Арджуна сказал: «Мой дорогой Кришна, те подробности, которые ты описал, точнее, не подробности, ты рассказал об этой системе йоги вкратце. Ты попросил меня следовать этому, но я думаю, что это очень трудно для меня, потому что ум мой очень возбужден. Чанчалатват. Чанчалатват означает возбужденный ум. Мы всегда должны помнить, что мы находимся в обстоятельствах, в определенных материальных обстоятельствах, где постоянно, каждую секунду наш ум беспокоится, наш ум приходит в возбуждение. Мы находимся не в очень удобном положении. Мы думаем, это положение спасет меня от дальнейших беспокойств ума. Но когда я прихожу к этому моменту, я чувствую, что беспокойства увеличились, их стало еще больше.

И все так, знаешь, ты туда лезешь, все, и тебе не дают даже, знаешь. И потом все, о, это Лакшминарайна, значит. Все, о, где Лакшминарайна, значит, там все, о, это Лакшминарайна. Меня там многие, так сказать, слышали лекции, но даже не видели. И такие, ой, он какой-то странный, с усами, так сказать, какой-то. Что такое, секс под носом, так сказать, это вообще... Непонятно как так. Вроде мы-то думали, сейчас такой какой-то худой такой, в очках, ага, такой какой-то, брахманичный, ну вот как. А тут такая, блин, машина заваливает, с усами еще такой, блин. Демон какой-то, блин. Это вот в индийских фильмах, ну только демонов таких как показывают. С усами, еще такой здоровый, блин, такой решительный взгляд. Но как-то странно себя ведет. Я никогда не ломлюсь. Я зашел, и оно желание это предложить есть, потому что Махарадж меня позвал, я думаю, как-то надо отчитаться, что, чего. И в этот момент, оп! Я прямо из сердца слышу, что это гордость, что это наглость, ты ломишься. Это недостойно. Это хвастовство. Которое ты... Как же я смогу концентрировать свой ум таким образом... Но, как ты описал, это невозможно для меня. Он прямо отказался, он сразу же отказался, откровенно. И он никогда не предпринимал попыток делать это. Из истории Махабхараты мы можем понять, что Арджуна никогда не занимался медитацией в этой системе йоги. Никогда. Но тем не менее, Кришна заверил его. Ты единственный человек, способный понять Бхагавад-гиту. Ты единственный человек. Почему? Бхактоси. Потому что ты мой преданный. Приоси. Ты мой дорогой друг. Очень дорогой друг. И имея такое замечательное заверение и находясь в таких благоприятных условиях, тем не менее, он отказался. Чанчалам химана Кришна, Прамадхи Балаватритам, Тасяхам Ниграхам Малье, Вайорива Судушкарам. Вайорива. Невозможно остановить ветры урагана. Точно так же для меня невозможно контролировать мой ум. Невозможно. Как же тогда нам контролировать ум? То же самое, также сознанием Кришны. Вы можете контролировать ум, сосредоточив его, постоянно сосредотачивая его на Кришне. Это единственное лекарство. Савайвана Кришна Падаравиндая. Вачамши Вайкунха Гунарну Варнане. Это единственная совершенная йога. А сегодняшняя тема нашей лекции – совершенная йога. Это сознание Кришны является совершенной формой системы йоги. Это было признано 5000 лет назад. В то время были все очень благоприятные обстоятельства. И в шастрах также говорится, это описание можно найти в Шримад Бхагаватам в 12-й песне. Шукадева Госвами советует Махараджа Парикшиту. Критея Дхаято Вишну. В Сати-югу, когда люди обычно жили по 10 миллионов лет, для Сати-юги, для этого времени, система йоги была замечательным средством. Для того времени. Тот успех, который достигался в сати-йогу благодаря процессу йоги, благодаря медитации в следующей йоге, в трета-йоге, яджа-то-макхай, этот успех достигался совершением великих жертвоприношений. И тот же самый успех достигался в следующей йоге, в два-пара-йоге, через поклонение в храме. И того же самого успеха вы можете достичь просто через воспевание Харикиртанам. Итак, это совершенная форма йоги. Критея Дхьято Вишну. Итак, Арджуна откровенно говорит, мой дорогой Кришна, тот процесс, который ты описал, это замечательный процесс, но

И он лично начинает вызывать, кем он доволен. И он, значит, Лакшми Нараяну позовите. Я уже все, так сказать, сваливаю. Я уже думаю, нафиг опять я выображаю с этой кассеты. И ни разу я не выбражнул, остановился. И Лакшми Нараяна Гуру Махараджу. Я аж не поверил своим ушам. Думаю, что я сделал? Я даже не думаю, что меня там значит, наградить. Я думаю, что-то опять не так сделал. Думаю, сейчас Махарадж что-нибудь такое мне скажет. Так сказать. Опять ты, так сказать, там усы не сбрил там, или еще что-нибудь там. Сказать. Опять ты, так сказать, там ездишь, так сказать, туда, куда тебя не просят. А я уже, так сказать, стал ездить по всей стране. Туда-сюда. Ладно, региончик тут, да? По всей стране приглашают, я спрашиваю у GBC, можно? Давай, давай. GBC говорит, давай съезди туда, давай съезди туда, давай там надо, туда. Уже, так сказать, все, поле деятельности расширилось, я уже, так сказать, не просто сибирь. Объясни эту каунту, я вайрагина, чагрихьете. И так это вайраги очень легко практиковать, если вы в сознании Кришны. Мы это видим на практике. Наши ученики очень легко отказались от этих четырех вещей, потому что они серьезны в отношении сознания Кришны. Это не какая-то реклама. Вы можете спросить у них. Очень многие мои ученики приняли эту философию очень серьезно, и они находят, что это очень легко. Они находят, что это очень легко. Вайрагья совершается автоматически, само собой. Это настолько чудесно, что вы с легкостью отказываетесь от этих вещей. Эти вещи становятся для вас безвкусными. Мы не порицаем половую жизнь, но мы порицаем незаконные связи, незаконную связь мужчины и женщины. Половая жизнь не может быть порицаема, поскольку у вас есть это тело, материальное тело, и половое желание является требованием для этого тела. Мы вынуждены удовлетворять это желание, иначе мы заболеем. Мы должны есть что-то, мы должны спать какое-то время, и точно так же требуется половая жизнь. Мы не порицаем ее, и ведическая литература также не порицает ее, но ведическая литература не позволяет вам заниматься незаконным сексом. Если вы действительно настроены серьезно относительно продвижения в духовной жизни, тогда вы не должны заниматься незаконным сексом. Я прошу всех своих молодых учеников, женитесь. И недавно я совершил церемонию бракосочетания для двух моих учеников. Они прошли настоящую церемонию бракосочетания. Так что мы не порицаем то, что необходимо, но мы не можем позволять незаконных вещей. И это называется вайрагья. Вайрагья означает то, что мы должны отрегулировать нашу жизнь. Если вы регулируете деятельность своего ума, ведь ум всегда возбужден, и он привязан ко всем этим вещам, и вследствие этого возникает еще большее возбуждение. Если у вас есть незаконная связь с женщиной, ум будет всегда возбужден. Если вы принимаете интоксикации, ваш ум будет возбуждаться еще больше. Если вы принимаете пищу не в благости, то есть очень острую, с очень резким вкусом, и продукты животного происхождения, тогда ваш ум будет еще больше возбуждаться. Что касается азартных игр, и когда люди играют в азартные игры, иногда они вынуждены совершать самоубийство. В истории игорных клубов было много случаев, когда человек, терявший все, совершал самоубийство, и его просто выкидывали на улицу, его тело выбрасывали. Я слышал, что в Европе очень много таких клубов. Они играют в азартную игру, они теряют все, что у них есть, и потом совершают самоубийство. И владелец клуба просто выкидывает тело на улицу. Там нет никаких законов. Я слышал такие истории. Конечно, вы знаете это лучше меня. Я не знаю всех подробностей. Если мы хотим контролировать ум, мы должны принять эти регулирующие принципы жизни. Нам не нужно отказываться. Мы просто должны отрегулировать вайрагья. И тогда мы сможем принять это. Самое лучшее – занять свой ум в сознании Кришны. Сделать так, чтобы он всегда был занятым в сознании Кришны. Мы пытаемся занять наших учеников так или иначе 24 часа в сутки. Так или иначе в сознании Кришны 24 часа в сутки. Это самадхи, транс, трансцендентное положение. Вы можете есть, вы можете наслаждаться, вы можете танцевать, вы можете созерцать, вы можете работать. И все ради сознания Кришны. И тогда это автоматически приведет вашу жизнь в русло отречения. Но если вы пытаетесь следовать этой системе йоги, которая была возможна в Сати-йогу несколько миллионов лет назад, если вы захотите принять эту систему, то вы не сможете заниматься этой йогой. Если вы хотите быть удовлетворенными, просто занимаясь шоу, это другое дело. Оставайтесь этой выставочной витринной бутылкой. Но если вы действительно хотите настоящего успеха, тогда вы можете принять этот процесс. Асам ят атмана йога, душпрапа и тиме мати. Кришна говорит, да, асам ят атмана. Тот, кто не может контролировать свой ум, йога душпрапа. Для такого человека йога невозможна, в действительности невозможна.